Обзаведясь личным отрядом, который не мог его предать, Павел решил не возвращаться в часть, а начать новую жизнь. Со временем он получил еще несколько интересных способностей, как, впрочем, и его личная гвардия. Путешествуя от одного населенного пункта в другой, он обзавелся не только предметами роскоши и богатства, но еще и оружием, новыми подчиненными и личным гаремом. Женщин, бывший майор, с помощью ритуала не подчинял, ибо ему были нужны настоящие бойцы, предпочитая просто запугивать девушек своей силой. Убить его они не могли, так как он всегда находился под охраной своих марионеток, поэтому Павел просто довольствовался своей силой и творил, что хотел, не обращая внимания на моральные и этические принципы. Однажды, странствуя по новому миру, ему удалось отыскать настоящее сокровище, способность, которая позволяла считывать любую информацию о человеке, и, разумеется, он не мог ей не воспользоваться. Все его слоты были уже забиты способностями, поэтому он решил отдать ее одной из своих девушек, разумеется, заранее использовав на ней ритуал подчинения. В тот момент он и представить себе не мог, чем в итоге для него это обернется. Бывший майор не учел одного очень важного факта: способность Кати говорила ее владельцу не только какими способностями обладает человек, но и как они работают. Узнав, как она может избавиться от контроля, девушка, разумеется, это сделала. Павел Иванович, пленник и Катя сбежали. В палатку ворвался один из подконтрольных майору людей. Что? Павел скинул с себя девушку, которая ритмично прыгала на нем сверху, и вскочил с лежанки, устланной многочисленными шкурами убитых животных. Бывший майор был умным человеком, поэтому не стал разбираться в том, кто виноват, ибо это он мог сделать и потом. «Все за мной!» – скомандовал он своим солдатам, и, натянув быстро штаны, «попробуйте сбежать, я вас поймаю, и вы будете очень жалеть о том, что решились пойти на это», – грозно произнес мужчина, обращаясь к пяти девушкам, которые лежали на шкурах рядом с ним. Сказав это, он быстро покинул шатер и пошел к машинам. «Берем два УАЗика, и за ними», – отдал он приказы и залез в машину. На заднем сидении лежала снайперская винтовка, и бывший майор сразу взял ее в руки. Проверив предохранитель и прицел, он открыл самодельный люк на крыше машины и встал на сиденье ногами. Машина завелась, и они отправились в погоню. Убежать очень далеко беглецы не успели, и майор понимал, что до того, как они доберутся до леса, он их нагонит. Ему не хотелось убивать ни Катю, ни Дениса, девушку по причине ее способности, а Денис должен был стать новой жертвой, чтобы снова подчинить Катю. Казалось, все просто, но все пошло не так, как Павел рассчитывал. Ночью видимость была не очень хорошей, но на одной из машин стояли несколько прожекторов, поэтому приближающиеся из леса тени бывший майор увидел издалека. Как в последующем оказалось, это были волки, и на самого крупного из них беглец посадил девушку, а сам остался. «Герой», зло улыбаясь, произнес бывший майор. Он уже придумал то, что сделает с этим наглецом, когда он окажется у него в руках, но тут снова произошло то, чего он не ожидал. Парень вдруг исчез, а вместо него на одну из их машин кинулся какой-то здоровый монстр. Тварь была размером с приличного быки, и когда она на полном ходу врезалась в один из УАЗиков, то его просто смяло, а те, кто сидел в нем, превратились в кровавое месиво. Тварь тоже пострадала, и после удара об машину, ее откинуло на несколько метров. Павел прицелился и выстрелил. Пуля вошла животному в спину, и оно взревело от боли. Он пальнул еще раз, и снова попал, но когда встретился взором с тварью, понял, что дело пахнет жареным. Глаза животного неестественно светились ярко-красным светом и не предвещали для майора ничего хорошего. «Разворачиваемся», — отдал он приказ, барабаня по крыше машины. Пока водитель поворачивал УАЗик, бывший майор выстрелил еще раз, и его также поддержали те, что ехали с ним в машине. Тварь поднялась. «Ну, а теперь главное блюдо», — произнес он и убрал винтовку. На его руке начала формироваться огненная сфера, которой он и собирался угостить монстра. Машина развернулась и начала потихоньку набирать ход. Тварь, в которую он стрелял медленно, но верно, зашагала в их сторону, с каждым шагом начиная ускоряться. Ее шатало из стороны в сторону, а в свете прожекторов на крыше было видно, что она довольно сильно ранена. «Получай!» Павел кинул в тварь огненной сферой, попадая той в бок. Шерсть вспыхнула огнем, и монстр взревел. Бывший майор достал пистолет и начал стрелять в монстра, и когда вторая пуля покинула уютное дуло, он прыгнул. Удар был настолько сильным, что машина завалилась на бок и упала. Павел вовремя успел сунуться обратно в люк, но так как он был не пристегнут, его тело начало мотать по всему салону вместе с другими пассажирами в ней. Наконец машина остановилась, и когда это произошло, он услышал неприятный скрежет металла. Он повернулся в сторону и увидел здоровенные когти, которые прошивают металл его машины. «Стреляйте!» – успел прокричать он своим людям, а в следующую секунду одна из дверей полетела в сторону. Внутрь просунулась огромная пасть и схватила одного из его солдат. Он истошно закричал, но тварь сжала челюсть, и крики оборвались. В нее начали стрелять, но мощный удар лапы отсек верхнюю часть тела от нижней у одного из стрелявших, и Павел Иванович остался один на один с монстром. Он снова попытался сделать огненную сферу, но был так напуган, что никак не мог сконцентрироваться, а навык этого требовал. «Не надо!» Глядя в глаза своей смерти, произнес он, и на какой-то миг, ему показалось, что монстр остановился и с интересом посмотрел на него. Момент, правда, этот длился недолго, ибо спустя несколько секунд, челюсти монстра сошлись на его голове, и сознание бывшего майора погрузилось во тьму. Я лежал на траве, весь в крови и ранах, но при этом улыбался. Я смог не только управлять своим телом в образе животного, но и выйти из него самостоятельно. В теле появилась пара новых дырок, часть, просто, обожжена, но я чувствовал некое облегчение, и радовался тому, что с этим парнем покончено. Скрючившись от боли, я попытался встать. Найдя под ногами какую-то ветку, я зажал ее зубами, и с воплем, наполненным болью, поднялся. Опыта я за этих парней никакого не получил, поэтому мои раны не залечились, и чувствовал я себя очень херово. Мне нужна была помощь, поэтому пришлось созвать стаю. Стоять было по крайней мере нерационально, поэтому я снова сел. Волки появились спустя минут пять. Видимо, они не забегали далеко в лес и ждали меня на границе с полем. «Что с тобой?» – услышал знакомый голос Кати. Моя волчица притащила и ее, причем скорее всего без согласия девушки. «Ну, я как бы ранен, немного», – ответил я ей и улыбнулся, сплюнув на землю кровью. «Немного, да на тебе места живого нет». Девушка хотела подбежать ко мне, но вдруг остановилась. «Что с Павлом Ивановичем?» Оглядываясь по сторонам, спросила она. «В общем, он мертв, и лучше тебе на него не смотреть», ответил я Катя, ибо вид у военного и правда был непрезентабельный. «В машине должна быть аптечка, поэтому у меня не особо есть выбор», ответила она, и подошла к машине, где лежал труп Павла Ивановича. Спустя несколько секунд девушку уже выворачивала из себя, что было неудивительно, учитывая какой вид ей там открылся. Через какое-то время она все же смогла справиться с организмом и достала из машины то, что хотела. «Сейчас будет немного больно», – произнесла она, когда обработала бинт какой-то жидкостью, и подошла ко мне. «Как будто мне сейчас очень хорошо», – улыбнувшись, ответил я. «С каждой минутой я слабел, ибо эффекты моих навыков и способностей начали потихоньку улетучиваться. Охранять!» – отдал я приказ своим волкам, прежде чем потерять сознание. «Фух, я уж думала ты помрешь», это были первые слова, которые я услышал, когда пришел в сознание. «Тебя я тоже рад видеть», слабым голосом произнес я. «С того момента, как я потерял сознание, практически ничего не изменилось. Твои шерстяные друзья не дали мне перенести твое тело куда-нибудь в другое место, да и меня далеко от твоего тела не отпускали». Катя была явно недовольна. «Сколько времени прошло?» Попробовал приподняться на локтях, но слабость дала о себе знать, и у меня этого не получилось сделать. «Почти 15 часов», — ответила девушка и встала. «Ты куда собралась?» Снова попытался встать, но у меня в очередной раз не вышло. «В туалет. Твои блохастые шавки меня даже для этого не отпускали. Так вот почему она злится». Я засмеялся и практически сразу пожалел об этом. Смех вызвал острую боль в боку. «Так тебе и надо». Катя показала мне средний палец и скрылась за небольшим оврагом. «Молодцы!» Подозвал своих волков и совухов, и погладил каждого по макушке. «Ну-ка, подсоби!» Обнял за шею Кали, и волчица помогла мне подняться. «Хэмэмэмэмэм, ну вполне сносно замотала», подумал я, глядя на перебинтованный торс и руки. В животе протяжно заурчало. «Нас есть что-нибудь пожрать?» – спросил я, когда Катя вернулась обратно. «В машинах могло что-то остаться. Сейчас посмотрю». Девушка была все еще недовольна, но потихоньку начала отходить. «Не густо, конечно, но это лучше, чем ничего». Она протянула мне банку тушенки, пакет чипсов и газировку, а также упаковку армейских хлебцов. «На этом спасибо. Так, а вы, на охоту?» Поблагодарил я Катю, а заодно и приказал своим волкам идти за добычей. «Они что, побегут добывать для тебя пищу?» Недоуменно глядя за удаляющимися волками, спросила девушка. «Ну, да», открыл чипсы и протянул ей пакет. Когда она взяла его, я открыл банку с тушенкой и распаковал хлебцы. «Ну, чем богаты, тому и рады», достал из пакета пару чипсин и кинул их в рот. За ними отправились хлебцы с тушлом, и запито все это было спрайтом. «Что дальше делать будем?» Когда вся еда была съедена, поинтересовалась у меня девушка. «Иду домой», честно ответил я ей. «Где ты живешь?» «Вон там», указал в сторону, где должен был находиться мой город, если быть более точным. Пришлось объяснять ей, откуда я. «Отлично, тогда нам в одну сторону», деловито произнесла она. «В принципе, я был не против ее компании, да и надо отдать ей должное, Катя меня вроде как спасла. В лагерь возвращаться не будем. Нет, мало ли чего там могло случиться. Как же заложники этого урода? Если не дуры, то поймут, что Павел Иванович не вернется, а дальше уже не мое дело, что там с ними будет. Мир изменился, и каждый в первую очередь должен заботиться о себе и близких. Они мне не друзья и не родственники, так что пусть сами решают свои проблемы». В чем-то Катя была права, хотя меня немного и удивила ее черствость. «Хорошо, тогда ждем возвращения моих волков и в путь», сказал я девушке, и мой ответ ее устроил. Как оказалось, Кали могла тащить сразу двоих всадников, при этом, не особо напрягаясь. Хотя это было неудивительно, учитывая, сколько весили орки. «Как тебе удалось так надрессировать этих волков?» Поинтересовалась у меня Катя, как только мы вошли в лесополосу. «Так у тебя же есть навык анализа». Если честно, я удивился, когда услышал от нее этот вопрос. «Просто хотела с чего начать разговор», буркнула девушка. «Ладно, извини». Хоть я и считал ее завязку для разговора глупой, говорить ей об я не стал. «Ты благодаря своему умению видишь все умения, и что они делают. Мне было интересно узнать принцип работы ее способности. Способности и навыки, которые они дают, да. А насчет описания все плохо. Несколько тезисных фраз, и не более, ага, понятно, значит она видит примерно то же, что и я. Слушай, а какого твой анализ уровня?» Мне почему-то только сейчас пришел в голову этот вопрос. «Второго», и предугадывая, что ты спросишь дальше, отвечу сразу. «Я 5-го уровня. Способностей активных у меня 2. Анализ и молния. Твоя способность так и называется, молния. То есть не электрошок, не разряд, не удар электричеством. Просто молния, и все. Название способности было уж каким-то слишком простым. Думала над этим. Мне кажется, название способности адаптируют под наш мир. Я не думаю, что в том мире, где мы оказались, есть такое понятие, как электричество, хм-м-м-м-м, а ее идея по поводу адаптации названий мне нравится. Вообще, из разговоров с Катей, можно было сделать вывод, что она довольно умная и сообразительная девушка, и общаться с ней было приятно. «Получается, молния у тебя тоже 2-го уровня?» «Да», девушка кивнула. «С кого ты навык анализа получила?» «Да и обладателя навыка молнии тоже знать бы не помешало, если честно, навык, который позволял читать навыки других, был очень интересен для меня, и я бы с радостью забил им оставшийся пустой слот». «Гигантской крысы», нехотя ответила Катя, и выражение ее лица изменилось. «Что-то плохое случилось, когда ты его получила. Эта тварь успела укусить моего парня, а спустя несколько дней он умер, при этом все это время гнил заживо», ответила Катя. «Извини, я не знал», решил дальше пока не продолжать этот разговор, ибо говорить, вспоминать подобное было очень больно для нее. «Так, надо устроить привал». Через несколько часов скачки произнес я, ибо поддерживать подобный темп больше не мог. Несколько моих ран уже успели открыться, и сейчас вовсю кровоточили, пропитывая бинты алой жидкостью. Самое печальное это то, что на запах крови могли прийти те, с кем встречаться очень бы не хотелось, и именно этого я боялся больше всего. «Перебинтуй мои раны». «Если на нас нападут, я хочу быть наиболее подготовлен к бою», — произнес я, слезая с Кали и прислонясь спиной к дереву. «Фух», — тяжело вздохнул, — «так намного лучше. Скачка на варге — не самый удобный способ передвижения, к тому же очень изматывающий, поэтому я был рад любому отдыху. Охранять», — приказал я своей стае, а сам отдался в руки Катерины, которая довольно умело сняла старые бинты и обмотала меня новыми. «В каком бой ты говорил? На нас что, могут напасть?» Когда все было сделано, поинтересовалась у меня девушка. «Здешние обитатели хорошо чуют кровь, поэтому я не удивлюсь, если на нас кто-нибудь нападет. Кстати, сколько сейчас времени?» 4 утра, это если по-нашему», — ответила девушка, взглянув на часы. «Ночные хищники уже, по идее, должны заканчивать свою охоту, поэтому...» Договорить я не успел, ибо почувствовал незнакомый запах, приближающийся к нам из глубины леса. Я посмотрел на своих волков, а они не подавали признаков беспокойства. Странно, хотя мое чутье может быть более развитым, чем у них. «Спрячься вон туда», — сказал Кате, на небольшой густой куст, росший невдалеке. «Что случилось?» Девушка тревожно посмотрела на меня. «Быстро!» Не было времени с ней спорить, поэтому пришлось прикрикнуть на нее. Как только девушка скрылась, на ноги поднялась Кали и зарычала, за ней поднялись и остальные волки, вместе с совухами. Я достал снайперскую винтовку, а также положил на землю несколько автоматов Калашникова, которыми поделились со мной военные, отправившиеся за мной в погоню. Сев на одно колено, я посмотрел в прицел. Было еще довольно темно, и разглядеть что-либо оказалось не так-то просто, но вот 2 горящих уголька глаз в темноте, я разглядел сразу. Делаю выстрел, и слышу громкий рев вдалеке. Перезаряжаю оружие, и произвожу еще один выстрел. Чувствую запах чужой крови, а спустя несколько секунд, на нас из леса выбегает огромный волк, передвигающийся за задних лапах, словно человек. Таких вроде антропоморфами называют. Так, о чем это я думаю? Отбрасываю винтовку в сторону, и беру в руки автомат. Тварь смотрит на меня горящими от злости глазами, а в следующую секунду, делает очень быстрый рывок в мою сторону. Отпрыгиваю вправо, и даю по твари очередь из автомата. Огромное лапище, с когтями длинной чуть ли не с полметра, проносится над моей башкой, и врезается в ствол дерева, на которое я облокачивался спиной. Да в этом монстре не меньше 3,5 метров. Мне немного повезло, и когти этой твари глубоко вошли в древесину, и застряли в ней. Я успел выпустить еще одну очередь, прежде чем он высвободился и снова атаковал меня. В этот раз, его атака была более точна, и если бы не Кали, которая впилась в его ногу, он бы точно располовинил меня, причем не особо напрягаясь. Тварь не дотянулась до меня, но хорошо подставилась, за что я ее и наказал оставшимися пулями из автомата. Тварь обернулась и хотела было ударить по моей волчице, но этого я ему сделать не дал. Выкинув автомат в сторону, я быстро достал из инвентаря орочий тесак, и что было силой рубанул по боку твари. Волк взревел, как впрочем и я. Сейчас нам обоим было больно, но монстру, скорее всего, больнее. «Тащи в бок!» — крикнул я Кали, и снова рубанул. На меня попала кровь волка, и сразу же активировался один из навыков. «Отлично!» Уклоняюсь от удара здоровой лапы, делаю шаг вперед, и с размаху ударяю тесаком в шею. Монстр начинает рандомно наносить удары лапами, и я понимаю, что в этой мясорубке нам не выжить. «Отпускай!» — кричу я Кали, пока ее не задело, и сам отпрыгиваю от него к лежащему заряженному автомату. Истекая кровью, монстр изо всех сил пытается достать меня лапами, но длинная очередь из Калашникова оборвала его страдания. В боку опять закололо, но боль начала быстро проходить. Перед глазами всплыла знакомая табличка, которую я уже очень давно не видел. «Ну, наконец-то! 12-й уровень! Ты его убил!» — послышался голос из кустов. «Да», — ответил я девушке, и начал снимать бинты. «Ты чего делаешь?» Она удивленно посмотрела на меня. «Бинты снимаю, не видишь что ли?» Было немного странно слышать этот вопрос. «На какого фига? Жить надо!» Нужно было видеть ее глаза, когда я наконец-то справился с бинтами. «Ну как?» Ее глаза округлились. «Ты что, не знала, что при повышении уровня, раны автоматически исцеляются?» Тоже удивленно посмотрел на нее. «Не знала», — ответила Катя. «Хотя я не получила никаких ран». «Ну вот оно что. Тогда понятно, почему она не знала этого. В общем, я не знаю, как это работает, но когда прокачивается уровень, то раны исцеляются. Я не знаю, лечит ли повышение уровня все болезни в теле, но факт остается фактом. Как мне кажется, если подумать логически, то есть шанс того, что при получении уровня, твое тело откатывается на то состояние, когда случилось то, что случилось. Например, шрам, который я получил в детстве, показал я на небольшую белую линию у себя на ладони, не исчез. «Как все сложно», – произнесла Катя. «Хотя я рада, что ты поправился. Впервые за долгое время я увидел улыбку на ее лице. Ты даже не представляешь, как я рад». Подошел к Мансуру и дотронулся до его тела. «Получена эссенция. Ярость Варгина. Активное умение. Получена эссенция. Регенерация Варгина. Пассивное умение». Обе эссенции были довольно крупными, что говорило о их качестве. «Черт!» – мысленно выругался я. «Если бы знал, что мне выпадет регенерация, то не стал бы использовать последнюю сферку». «Эх!» – тяжело вздохнул и закрыл инвентарь. «Чего так вздыхаешь?» – поинтересовалась Катя. «Да, спутил немного. Выпала хорошая эссенция, но активировать я ее не могу, так как слоты уже забиты», – поделился я с ней своим горем. «Бывает», – девушка виновато улыбнулась. «Кстати, а у тебя есть ненужные эссенции? Ты только не подумай, я не к тому, чтобы ты со мной ими делился. Просто я подумала, что ты можешь не знать одну интересную фишку с ними». «Какую фишку?» Слова Катерины меня очень заинтересовали. «Эти сферки, как оказалось, можно распылять. Нужно просто задуматься об этом, и они превращаются в пыль». «Зачем это делать?» Недоумевающе спросил я. «Этой пылью можно улучшать уже выученные умения. Вот это, поворот». Я сразу же залез в инвентарь и выбрал одну из ненужных мне эссенций. Задумался о распылении, и о чудо. В моих руках оказалась горстка светящейся пыли. Убрав это в инвентарь, я еще и узнал, что этой пыли у меня 19 единиц. «Откуда ты это узнала?» — спросил я девушку, а заодно и распылил оставшиеся ненужные сферы, оставив лишь две последние с Варгина. «Сейчас у меня стало 79 единиц этой пыли». Павел Иванович не знал, что все действия можно проговаривать мысленно, поэтому все говорил вслух. Пожав плечами, ответила Катя. «Чтобы совсем не выглядеть глупым, я подумал о улучшении навыка, и он тут же стал второго уровня. Я снова заглянул в инвентарь и увидел, что количество пыльцы уменьшилось. Хм, дороговато вышло. Пыли у меня осталось всего 30. Я попробовал подумать о улучшении силы лесного великана, но система услужливо подсказала, что мне не хватает 500 единиц данного компонента. Да уж, цены на улучшение действительно дикие. Хотя это все равно лучше, чем просто прокачивать навыки за единички, которые дают за получение уровней. Спасибо, ты мне очень помогла», — поблагодарил я Катю. «Да и ты мне много помогал», — на ее лице появилась милая улыбка. «Мы пока еще не квиты, но долг я тебе все равно верну, а теперь давай продолжим путь. Чем быстрее мы вернемся домой, тем лучше». Девушка подошла к Кале, и несмотря на то, что та зарычала, взобралась ей на спину. «Успокойся и не ревнуй», — подошел к Варгу и погладил ее по голове, после чего и сам залез ей на спину. «Пошли», — похлопал Кале по спине, и волчица начала плавно набирать ход. Глава 11. Мы довольно быстро продвигались к назначенной цели, и последние 16 часов скакали вообще без передышки. «Что это там, впереди?» — Катя указала рукой куда-то вдаль. «Вроде деревня какая-то», — ответил я девушке, тщательно всмотревшись, куда она показывает. «Значит, там рядом дорога?» — спросила она, и я кивнул. «Деревень в лесах не бывает, если это, конечно, не поселение каких-нибудь местных жителей». Дав Кале команду остановиться, я спешился. «Пойду быстренько проверю, что да как, а ты оставайся здесь», — дал я ей указание, а сам пошел вперед, взяв с собой несколько волков для подстраховки. По пути также проверил оружие на наличие патрон и, удостоверившись, что они есть, пошел дальше, включив на полную обоняние. Дорога действительно нашлась рядом. Она проходила через всю деревню и, скорее всего, вела к моему городу. Сама деревня пустовала и выглядела довольно заброшенной. «Это наше поселение», — вернувшись назад, сказал я девушке. «Заночуем там». Было видно, что Катя очень устала, поэтому я решил, что для нее лучшим решением будет заночевать в одном из заброшенных домов. Да, я заприметил один более-менее целый дом, далеко от основной дороги. Внутри даже есть нормальная кровать. Когда Катя услышала мои слова, на ее лице появилась улыбка. «Хорошо, тогда пошли», — весело сказала девушка, и мы отправились туда. Дом, который я выбрал, был расположен на колхозной улице и имел порядковый номер 13. Не самое счастливое число, но выбирать особо было не из чего. Этот дом был самым удаленным от основной дороги и располагался на самом краю деревни, находясь практически в лесу. Также в этом доме присутствовали почти все окна, а внутри был минимальный бардак, который можно было вообще представить в нынешней ситуации. Никогда бы не подумала, что буду так рада обычной кровати. Из соседней комнаты послышался восторженный голос Кати. Когда я зашел в комнату, она лежала на заново застеленной кровати и, казалось, смаковала каждую секунду этого процесса. Еды в доме, к сожалению, не оказалось, уже прошелся по всем помещениям и ничего не учуял. Ну, у нас есть мясо, а тут полно посуды, и главное есть печка. Можно приготовить какой-нибудь суп. Наверняка хоть в каком-нибудь доме, да найдется целехонький погреб с какими-нибудь овощами. Может и найдется, но топить печь не самая лучшая идея. Во-первых, дым можно увидеть, во-вторых, почувствовать. Или ты хочешь встретиться еще с какими-нибудь представителями этого мира? Неприятностей мне не хотелось. Ну, ты же их победишь. Ну, Денис, ну пожалуйста. Я хочу поесть нормальной еды, из нормальной посуды, начала конючить Катерина, и мне пришлось сдаться. Ладно, но есть на нас нападут и убьют. Я тебя это до конца твоих дней буду вспоминать, даже на том свете. На всякий случай пригрозил я девушке, и вышел из дома, отправляясь на поиски какой-нибудь снеди. Да у нас тут целый пир будет. Еще никогда прежде, я не видел Катю такой счастливой. Прошелся по всей деревне, и собрал довольно неплохой урожай. Мне удалось найти несколько банок различных солений, старую, но все еще живую картошку, пару чесночинин, одну луковицу, и целый мешок сухих грибов. Последней находке мы радовались больше всего. Эх, я ща такой суп сбацею. Пальчики оближешь. Жаль, морковки не нашлось. Кстати, смотри, что у меня есть. Та-да-да. Девушка вынула из-за спины пачку запакованных макарон. Ну да, такое почуять я точно не мог. Печку я уже растопила, и сейчас займусь ужином. Ну а ты можешь пока пойти и погулять или поискать еще что-нибудь. Девушка продефилировала на кухню, а я вышел на улицу. Обойдя еще раз участок, я заприметил небольшой домик, который располагался уже практически в лесу и был практически незаметен издали. Я решил проверить, что там, и натолкнулся на настоящее сокровище. Да это же, мать его, баня. Сбив с петель замок, я вошел внутрь и попал в довольно чистенькую баньку. Отлично, подумал я, и вышел. Дрова нашлись тут же, а вот с водой были некоторые проблемы. Пришлось несколько раз сходить на колонку, чтобы заполнить бачок, после чего уже приступить к растопке самой бани. Когда я почти закончил и вышел на улицу, сразу учуял запах чего-то вкусного. «Присаживайся, гостем будешь». На пороге меня встретила Катя, которая была одета в новое платье. «В такой одежде будет неудобно передвигаться, когда мы покинем эту деревню», на всякий случай сказал я, и поймал на себе уничтожающий взгляд. «Как будто я не знаю. Я уже приготовила одежду на завтра, просто хотелось провести вечер нормально. Эх, кажется, зря я это сказал. Пошли уже», буркнула она, когда увидела мои виноватые глаза. «Руку мой и садись». Девушка дала мне тазик с теплой водой и мыло. Ох, как же давно я этого не делал. Я с удовольствием помыл руки, и хотел было сесть к столу, но Катя меня остановила. «Там, в комнате, чистая одежда, переоденься», скомандовала она, и я подчинился. В другой комнате действительно нашелся комплект чистого нижнего белья, а также спортивный костюм, который сидел на мне как влитый. «На гопника похож», усмехнувшись, сказала мне Катя, когда я вернулся на кухню. Ее слова я проигнорировал, и просто сел за стол, который буквально ломился от приготовленной снеди. Чего тут только не было. Грибной суп, макароны с подливкой из сухих грибов, мясная похлебка, рагу из оленины, различные соленья и... «Это что, самогон?» — спросил я Катю, когда увидел бутылку темной жидкости, стоящей в центре стола. «Ага, на кожуре апельсина настойный. Я просто уже попробовала», — виновато призналась она, когда поймала мой взгляд. «За минуту покоя в это трудное время», — произнесла Катерина тост и залпом осушила рюмку. Я последовал ее примеру, и мы наконец приступили к еде. Пару часов спустя, фух, тяжело выдохнул и потел живот. «Спасибо, все было просто супер», — поблагодарил я девушку. «Да ни за что, я всегда любила готовить», — улыбаясь, ответила она. «Кстати, у меня для тебя тоже подарок есть», — вспомнил про растопленную баню. «Пошли», — взял девушку за руку и потащил за собой. «Баня», — радостно закричала она, когда увидела дым, поднимающийся из трубы небольшого домика на окраине участка. Девушка бросилась на меня, обняла и поцеловала в щеку. «Даже не помню, когда последний раз нормально мылась», — сказала она и немного покраснела. «Иди давай, а я посторожу», — сказал я ей и сел на небольшую скамейку рядом с баней. Девушка кивнула и скрылась за дверью. Ко мне подошла Кали и другие волки и легли в моих ногах. «Как же хорошо», — трепля Кали за ухом, произнес я, втягивая ноздрями приятный запах дыма. «Умей радоваться мелочам», эта поговорка стала для меня сейчас чуть ли не жизненным кредо. Я зажмурил глаза от удовольствия и облокотил голову на стенку. Вдруг, дверь неожиданно открылась, и на пороге появилась котя, завернутая в полотенце. «Пошли, мне нужно потереть спинку», ласково сказала она, и я был не настолько глуп, чтобы не понять намек. Мы с Катей голые лежали в кровати. Как же странно это все. Под словом «все» я понимал именно все, что творится сейчас с миром. Я не знал, какая ситуация в других районах, областях, странах и континентах, и от этого было еще страшнее. Аккуратно вынув руку из-под головы Катерины, я натянул штаны и вышел из комнаты. На дворе была глухая ночь, и было темно, а главное очень тихо. Казалось, даже можно было услышать, как бьется твое сердце. Я втянул грудью свежий ночной воздух, и тут же почувствовал что-то неладное. Усилил свое восприятие мира на максимум и снова принюхался, пахнет мертвечиной. Странно, вроде раньше этого запаха я тут не ощущал. Рисковать я не стал, поэтому сразу же вбежал в дом. «Котя, просыпайся, надо уходить». «Надо отдать должное», девушка моментально поднялась и начала одеваться. «Что случилось?» На ходу спросила она, натягивая на себя просторные штаны, раньше принадлежащие явно мужчине. «Не знаю, но я учуял запах мертвечины», — ответил я котя, тоже быстро одеваясь и собирая все, что можно было забрать с собой. За окном послышалось громкое рычание. «Так, это нехорошо». Достав из инвентаря автомат, я выбежал на улице и застыл, ибо не мог поверить своим глазам. К нашему дому медленно стягивались толпы мертвяков, чьи глаза светились ярко-зеленым огнем. Дав команду волкам отступать в леса, я забежал в дом. «Там мертвяки ожившие», — быстро сказал я девушке, которая уже практически закончила со сборами. «Как в ужасах, что ли?» — ей кивнул. «Ну, замечательно. До этого были монстры, а теперь еще и зомби. Час от часу не легче. Пошли, нельзя терять время. Если они нас полностью окружат, то нам не жить». Взял ее за руку и потащил за собой. Когда мы выбежали из дома, мертвецы уже были в метрах 30. Я прыгнул вверх и, схватившись за край крыши, подтянулся и оказался наверху, после чего быстренько осмотрелся и спрыгнул обратно вниз. Дело дрянь, они распределились как-то уж больно равномерно, поэтому путей отхода не так много, сказал я Кате. «Получается, нам все равно куда отступать?» — спросила она, и я кивнул. «Значит, пойдем к бане. Там лес, а значит, мертвяков должно быть меньше», — в ее словах был определенный смысл, поэтому на том и порешили. Взяв в руки орочий тесак, я отошел на пару шагов от девушки и пошел вперед. «Не отставай!» — крикнул я девушке и со всего размаха ударил первого встретившегося мне на пути зомби, разрубая его от правого плеча до левого бока. Он упал, но не умер. «Черт!» — со всей силой ударил ногой его в голову, сминая к чертям черепушку. Шевелиться он перестал. «Отлично, значит, все работает как в фильмах, главное уничтожить голову». Получив бесценный опыт, я стал орудовать тесаком более избирательно и начал отсекать в первую очередь башки, а если это не получалось, добивал их уже на земле. Ходячие мертвецы оказались не сильными противниками и были очень медленными, поэтому справляться с ними не представляло особого труда. Мы почти дошли до леса, как вдруг, я почувствовал опасность, исходящую оттуда. Своим инстинктам я уже привык доверять, поэтому сразу крикнул Кате, чтобы она бежала обратно в дом. Девушка без каких-либо вопросов послушалась меня, и что было сил рванула обратно в дом. «Сейчас что-то будет», — подумал я, а в следующую секунду из леса выбежала огромная туша медведя-зомби, которая, сметая своих человеческих собратьев, рванула прямиком на меня. «Да что ж это за мир-то такой?» — выругнулся я, и рванул к дому, вслед за Катей. Девушка еще не успела забежать внутрь, а я ее почти догнал, как, впрочем, и туша мертвого медведя. Пришлось резко останавливаться, чтобы выиграть для Кати время. «Давай, тварь!» — крикнул я зверозомби, и, увернувшись от удара лапы, что было силой, рубанул орочьим тесаком по его телу. Оружие глубоко вошло в его плоть, но особого вреда не нанесло. Упершись в его тушу ногой, я вырвал тесак, и, уклонившись еще от одной атаки, резко рубанул его по передней лапе, отсекая ее от бренного тела. Медведя это не особо огорчило, и он, встав на задние лапы, просто попер на меня. Поворачиваю голову назад, и вижу, что девушка почти на крыльце. Черт, даже если я тоже попаду в дом, то дверь все равно эту тварь не сдержит. Придется ее добивать. Ну, давай, кричу я зомби, и он несется на меня. Отпрыгиваю в сторону, и присев, ударяю оружием по его задней конечности. Срубить не получается, ибо удар был не очень сильным, поэтому снова приходится уклоняться от удара медведя, а заодно и от нескольких тычков обычных зомби, которые к тому времени успевают подойти ко мне. «Так они меня зажмут», — проносится мысль в голове. Пропускаю удар лапой над головой, и резко оттолкнувшись от земли, прыгаю прямо на зверозомби, ударяя его плечом в корпус. Удар получился настолько мощный, что тело зомбомедведя не выдерживает, и он делает несколько шагов назад и начинает заваливаться. Подрубленная нога ломается, и туша падает на землю, а я обегаю его и вонзаю тесак в башку, протыкая ее насквозь. Тело медведя перестает подавать признаки жизни, и я, вырвав меч из его головы, сломя голову, несусь к дому. «Ты не ранен?» — слышу испуганный голос Кати. «Все нормально», — отвечаю я девушке и закрываю дверь. «Давай баррикадировать», — даю я указание Кате и роняю рядом с дверью какой-то сервант, забитый всяким хламом. «Самое главное — окна». Убегаю в другую комнату и вскоре возвращаюсь обратно, неся в руках довольно большой шкаф. В дверь начинают долбиться. «Катя, только не паникуй, все будет хорошо». Побегаю я к девушке, которую начинает трясти. Не помогает. Резко дергаю ее за плечи. «Если будешь стоять и тупить, нас точно пришьют. Соберись», — кричу я ей, и она вроде приходит в себя. «Ха-ха, хо-раша», — отвечает она напуганным голосом и начинает вместе со мной баррикадировать окна. Слышу в соседней комнате звук разбивающегося стекла. Девушка вскрикивает. «Занимайся здесь, я разберусь». Перехватываю тесак поудобнее и бегу в другую комнату. Вижу на полу несколько странных существ, и только при более тщательном осмотре понимаю, что это дохлые собаки-зомби. Одна из них рассатися на меня, но я успеваю рассечь тварь в воздухе. Вторая еще не успела подняться, как мой сапог со страшной силой врезается ей в морду, и ее башка отлетает в сторону. Хватаю шкаф с посудой и прислоняю его к разбитому окну. Слышу крик Кати и бегу обратно в комнату. Смотрю на нее, потом туда, куда она показывает. Вижу десяток оживших мертвых крыс. Втыкаю тесак в стену, хватаю обломок стола и с разбегу прыгаю в их сторону. В полете успеваю прикрыть ноги доской, так, чтобы приземлиться на них поверхностью обломка. Падаю на них словно пресс. Слышится неприятный хруст нескольких десятков маленьких позвоночников, а в стороны разлетаются ошметки этих тварей.